Игорь Янов. Смерть прокурора. Янов сумел застать Ищенко у телефона около 7 утра. Вкратце объяснил ситуацию, добился встречи в 11 часов. Психиатр произвел впечатление человека, умеющего ценить радости жизни. Янов решил, что профессия Василию Цезарионовичу далась непросто. Сыну Снежаны я не стал рассказывать о ее смерти, признался психиатр. Отдал почитать свою книгу, чтобы он смог сделать правильные выводы о личности матери, раз уж ему так этого хочется. Василий Цезарионович выразил свое неодобрение только тоном. Ну а вам, как я понимаю, необходимо больше деталей и подробностей конкретно о ее смерти. В нашем деле деталей лишних не бывает. Ладно, Ищенко сосредоточился. Снежана лежала в специальном закрытом отделении, так как по решению суда находилась на принудительном лечении. А умерла она очень снежной зимой. Звучит поэтически, не удержался от комментария Янов. Да, верно. Судьба в имени прописана. Удивительное совпадение, если задуматься. И ведь на самом деле этот снег ей покоя не дал. Напоминал об аварии, о том, что она натворила. Я замечал ее беспокойство, вызванное снегом, поэтому добавил успокаивающих препаратов и назначил более эффективное снотворное. Она не возражала. Большинство препаратов мы вводим внутривенно, что обеспечивает полный контроль за состоянием больного, но у Снежаны венки на руках были очень тонкие, а в некоторых местах и воспалились, так что я позволил таблетки ей выдавать, думая, что именно этого Снежана и хотела. Она схитрила, перестала принимать таблетки, а стала собирать их, пряча в тайничке за кроватью. После смерти Снежаны медсестры нашли щель в стенке. Всего за месяц она накопила достаточную дозу снотворных и успокоительных. А тут еще ей и повезло. Я уехал в долгосрочную командировку читать курс лекций в одном столичном вузе. Ну и вот, на 10-й день лекции звонит мне мой заместитель, сообщает, что Снежана Чудай отравилась снотворным. К моему возвращению ее похоронили за госсчет, так как родственников у нее не осталось. А матери мужа в Польшу сообщили? Нет, не удалось. Я даже не знал девичьей фамилии Сашиной мамы и не нашел ее семью. Понятно. Вы можете уточнить, кто из персонала работал в то время в отделении, где Чудай лежала? Уточню в отделе кадров. Что же, спасибо вам, Василий Цезарионович. Янов встал. А почему вы так интересуетесь Снежаной? Собственно, если Снежана Чудай действительно умерла 15 лет назад, то гораздо больше меня интересуют люди, которые ее окружали. А скажите, Снежана когда-нибудь вспоминала ту девушку, с которой был роман у Александра Чудая? Нет, никогда. Мы много говорили об аварии, о Саше, о том, как Саша относился к Снежане, но никогда о той девушке. То есть я спрашивал ее о любовнице мужа. Такие вещи желательно обсуждать с пациентом, чтобы вскрывать источники гнева. Но Снежана совершенно не реагировала на мои вопросы. Сейчас я даже не вспомню, как зовут ту девушку. Евгения или Евгения Корда. Ева? Нет, мы не говорили о Еве. На столе психиатра затрещал телефон. Василий Цезарионович, извинившись, снял трубку. Янов встал, жестом попрощался и ушел. Игорь подъезжал к дому Евы, когда в кармане зазвонил мобильный. «Здравствуйте, Игорь Пантелеевич!» – раздался веселый голос в трубке. «Это Валера, эксперт». «Валер, давай просто Игорь, без отчества». «Ага, но ладно, так вот, ствол ваш ПМ, наградной, он принадлежит пенсионеру, бывшему прокурору Гродненской области Баженову Валерию Герасимовичу». «Ого!» – Янов так удивился, что потерял возможность выражаться осмысленно. «Ни черта себе, офигеть!» «Ну да, офигеть!» – неуверенно поддержал его Валера. «Вы заберете ствол?» «Заберу, но для начала мне нужен адрес прокурора. А вы в пресс-службу СК обратитесь, они ведут работу с ветеранами МВД области. Всех знают. Там девочка работает, Света Сомова. Мы с ней на учебах по экспертизе познакомились. Симпатичная». «Это здорово!» – буркнул Янов, блуждая в лабиринтах своих мыслей, что симпатичная. «Больше всего мне сейчас надо, чтобы Света Сомова была симпатичной». «Ладно, извините, если не вовремя». Кажется, Валера обиделся. «Валер», – опомнился следователь, – «прости, спасибо за помощь». Света Сомова и вправду оказалась симпатичной и слегка простоватой, что позволило Янову подкатить к ней на дурочку. «Светочка, а вот мне посоветовали к вам обратиться», – сказал Янов, наскоро познакомившись с пресс-секретарем. «Мой друг приехал из-за границы. В России 20 лет не был. Хочет найти своего дядю, прокурора в отставке. Света ясно улыбнулась. Как зовут дядю вашего друга? Мы посмотрим в списках данные. Выполняя просьбу посетителя, Света показала себя отпетой болтушкой. Так часто меня о помощи просят, что диву даюсь. Ловкие пальчики порхали над клавиатурой. Чувствую себя нужной людям, а это же приятно. Вот недавно точь-в-точь такая же, как и у вас, история со мной случилась. Звонит мне мальчик, с которым я в один детский сад ходила, представляете? Янов не представлял, но знал, что существуют люди, наделенные талантом поддерживать связи со всеми знакомыми им людьми. Они помнят каждого, кто окружал их чуть ли не от роддома, не ленясь сохранять в памяти характеры, ситуации, анекдоты из жизни. Света относилась именно к этой категории. Димка Чудай с детства был очень робким, делилась она воспоминаниями. Вроде мать у него болела, что-то такое. Я нашла для него сведения о следователе Комарове, который дело вел о ее смерти. Ага, вот ваш прокурор, распечатаю вам адрес. Янов набрал номер Димы Чудая. Спросить, знаком ли он с экс-прокурором Баженовым, с помощью чьего пистолета намеревался укокошить Еву Корда. А также передать привет от Светы Сомовой, несмотря на то, что Света ни о чем таком не просила. Дима не ответил, его аппарат находился вне зоны обслуживания. С того момента и стало ясно, что пруха на сегодня кончилась. Вот и прокурор дверь не отпирал и не собирался, сколько бы Игорь не извлекал тирлинканье из кнопки у двери. Мог ли старик уйти куда-то? Янов взялся терзать звонок соседней квартиры. Баженов жил в весьма презентабельном месте, в ведомственном доме областной прокуратуры. Дом стоял на тихой улочке, но в самом центре города, а на каждой лестничной клетке располагалось всего по две квартиры. Соседка Баженова оказалась дамой средних лет, ухоженной, в аккуратном и даже кокетливом халатике. Янов представился, предъявил удостоверение. Дама приняла чуть высокомерный вид, видимо, имела отношение к прокуратуре и прониклась профессиональными стереотипами о взаимоотношениях между подразделениями правоохранительных структур. «А по какому поводу вы интересуетесь Валерием Герасимовичем?» «По личному. Так он дома?» «Полагаю, Валерий Герасимович уехал некоторое время назад. Он не открывает дверь, а я уже 3 дня пытаюсь с ним поговорить». «А мобильный номер у него есть?» «Он не пользуется мобильниками». Тон соседки невозможно раздражал Янова. «Понятно. Спасибо», – сказал он и уже сделал шаг к лестнице, но остановился. Картина исчезновения прокурора оставалась дискретной. «А зачем вы 3 дня ему названиваете?» «Не названиваю, а звоню. А вы бы что делали, если б с соседского балкона страшно воняло? После травли мышей в подвале эти твари стали подниматься в квартиры и дохнуть, где не придется. У него, небось, 10 подох, а он уехал и не убирает. А часто Баженов уезжает?» «Да уж нередко», – в ее голосе звучала неприкрытая неприязнь, а то и обида. «Каждый сезон Валерий Герасимович изволит на курорты отбывать. По месяцу расслабляется, а то и дольше. Есть же у людей возможности». «Слушайте, а вас, наверное, здорово этот запах достал», – дружелюбно улыбнулся Янов. «Да уж, достал. А если закрываю окно, то становится душно. Замучилась. Давайте я с вашего балкона на балкон Баженова перелезу, да машины и трупы выброшу». Янов продублировал улыбку. Соседка недружелюбно согласилась и открыла перед гостем свою дверь. Уже в коридоре квартиры основательно ощущался запах разложения. Если неопытная в таких делах женщина и могла поверить, что вонь источают трупики мышей, то следователю Янову поверить в это было бы стыдно. Хозяйка провела Игоря через кухню к балкону. У Валерия все застеклено сплошняком, но крайняя створка обычно приоткрыта, даже если он уезжает, инструктировала Янова подобревшая и назвавшаяся Ларисой Яковлевной соседка. 4-й этаж, вы уж осторожненько. Она распахнула ближайшую к прокурорской стороне фрамугу. Янов перелез на внешний каменный парапет балкона, толкнул створку на балконе прокурора. Соседка не ошиблась, рама свободно открылась внутрь помещения. В прокурорской квартире Игорь перекривился от запаха. Естественно, что дохлых мышей вокруг не наблюдалось. Дверь на кухню оказалась приоткрыта. Прикрывая ладонью нос, Янов вошел и увидел прокурора, мертвого. Ларису Яковлевну, изнемогающую от любопытства, Янов пригласил на опознание. Она вошла, ахнула и покачнулась. Игорь отнес ее домой на руках и привел в чувство с помощью нашатыря, валидола и стакана холодной воды. Относительно оправившись, дама разговорилась, поэтому ожидание местной следовательно-оперативной группы не прошло для Янова впустую.